Ощущение того, что он дома, ему рады, и ничто не угрожает, смыло внутреннюю напряженность. И он даже умудрялся пропускать мимо ушей большую часть агрессивных и самоуверенных сентенций Шурина. После обеда он расслабился в мягком кресле с бокалом пива в руке и принялся смотреть видео. Показывали музыкальную комедию, и впервые за несколько месяцев он от души посмеялся. После комедии началась религиозная программа, выступление национального кафедрального хора. Ему нравилось вот так вот сидеть, прислушиваясь то к телевизору, то к разговору. Хор уже допел молитву о путешествующих до середины, когда он наконец осознал, что они поют. «Услышь, мы молимся тебе за тех, кто нынче в море. О, ты правитель всех и вся, тебе покорен всяк, до звезд простерлась власть твоя, ты всем внушаешь страх. Но будь же милостив, ты будь, ты милосерден к тем, кто в космосе сейчас летит в бездонной пустоте». Он хотел сразу же выключить телевизор, но не смог. Он должен был дослушать это до конца, хотя слова пронзали его сердце и заставляли чувствовать себя вечным изгнанником, страдающим от невыносимой тоски по дому. Еще в школе астронавтов при исполнении этого гимна на глаза его наворачивались слезы, и сейчас он наклонил голову, чтобы никто не увидел мокрых дорожек на его щеках. Когда хор пропел «Аминь», он быстро переключил телевизор на другую программу, любую программу, и склонился над пультом, делая вид, что изучает его. Когда он повернулся к остальным, внешне он был абсолютно спокоен, но ему казалось, что все видят комок боли, набухающий и ворочающийся в его груди. «Шурин все еще шумел. Мы должны присоединить их», — доказывал он. «И только так. Договор трех планет — вздор. Как они смеют указывать нам, что мы можем, а чего не можем делать на Марсе?» «Но Эд», — примиряюще произнес Тали, — «ведь это их планета, не так ли? Они были там первыми». Эд не обратил на его слова никакого внимания. «Разве мы спрашивали индейцам, нравится ли им наше присутствие в Северной Америке? Никто не имеет права цепляться за то, чем он не способен распорядиться как следует. Если правильно использовать Марс...» «Это твои собственные теории, Эд?» «Это были бы не теории, если бы наше правительство не было бы таким бесхребетным и нерешительным. Конечно, для них важнее всего права аборигенов. Какие могут быть права у сборища дегенератов?» Сондерс вдруг поймал себя на том, что сравнивает Эда Шульца с Кнатом Сутом, единственным марсианином, которого он близко знал. Интеллигентным Кнатом, который по земным меркам был уже стариком, а среди марсиан считался юношей. Кнат. Да, Кнат часами мог сидеть рядом с другом или хорошим знакомым, не говоря ни слова, потому что все слова были не нужны. Марсиане называли это «расти вместе». Так росли вместе вся их раса, и до появления землян они не нуждались в правительстве. Сондерс однажды спросил друга, почему он практически ни к чему не стремится и довольствуется столь малым. Прошло больше часа, и Сондерс уже начал сожалеть о своем любопытстве, когда Кнат наконец ответил: «Мои отцы трудились, а я устал». Сондерс поднял голову и посмотрел Шурину в глаза. «Они не дегенераты. Неужто? Можно подумать, что ты специалист в этом вопросе». «Марсиане не дегенераты. Они просто устали», — твердо повторил Сондерс. Тали ухмыльнулся. Шурин, заметив его ухмылку, помрачнел. «Откуда ты знаешь? Ты что, бывал на Марсе?» Сондерс похватился, что утратил бдительность. «А ты бывал?» — спросил осторожно он. «Это к делу не относится. Лучшие умы соглашаются, что...» Разговор перестал занимать Билли, и он решил больше не возражать. Только с облегчением вздохнул, когда Талис заметил, что всем им утром рано вставать, и, наверное, пора уже готовиться ко сну. Билл сказал мисс Талис спокойной ночи, поблагодарил ее за чудесный обед и отправился за Талис в гостевую комнату. «Эд, наш семейный позор. Единственный способ избавиться от него — уйти спать», — извинился Талли. «Живи у нас сколько захочешь». Он подошел к окну и открыл его. «Здесь тебе будет хорошо спаться. Мы живем достаточно высоко, и воздух у нас действительно чистый». Он высунул голову в окно и несколько раз глубоко вздохнул. «Ничего не заменит свежий воздух», — добавил он, отойдя от окна. «В душе я до сих пор остаюсь деревенским парнем. Что с тобой, Билл?» Ничего, абсолютно ничего. Мне показалось, что ты побледнел. Ну ладно, спокойного сна. Кровать разбудит тебя в 7. Ты сможешь хорошо выспаться. Спасибо, Джо. Спокойной ночи. Как только Талли вышел из комнаты, он собрался с силами, подошел к окну и закрыл его. Затем, обливаясь потом, включил вентиляцию и опустился на край кровати. Билл долго сидел так, выкуривая сигарету за сигаретой. Он понял, что ошибся, полагая, будто обрел внутреннее спокойствие. Впереди его ждали стыд за самого себя и мучительная непроходящая душевная боль. Теперь он всегда будет пасовать перед таким ничтожеством, как Эд Шульц. Лучше бы он вообще не вышел живым из той передряги. Наконец он достал из кармана упаковку снотворного и лег, проглотив сразу 5 таблеток. Потом заставил себя встать, чуть приоткрыл окно и подумал, хорошо бы выключить автоматику. Пусть свет горит, когда он заснет. Вскоре пришел сон. Он снова был в космосе. На самом деле он никогда с этим не расставался. Он был счастлив, как человек, который проснулся и обнаружил, что все дурное, что с ним происходило, было лишь страшным сном. Его разбудил плач. Сначала Билл испытал лишь легкое беспокойство, но затем почувствовал, что нужно что-то предпринять. Именно из-за этого плача ему начал сниться момент падения. Но для него это был не сон, а реальность. Биллу снилось, что его руки цепляются за скобы, скользят, соскальзывают, а под ногами нет ничего, лишь черная пустота космоса. Он проснулся, осторожно ловя ртом воздух, и увидел, что лежит на кровати в квартире Джо Талли, а в комнате горит яркий свет. Но плач ему не приснился, он продолжался. Билл потряс головой, затем прислушался. Он понял. Это была кошка, вернее котенок. Билл сел на кровати. Следовало проверить, в чем дело. Даже не будь он астронавтом, для которого симпатия к кошкам была традиционной. Тем более, что он сам любил их не по традиции. Кошки, опрятные, выносливые, терпеливые, хорошо переносящие перегрузки, пушистые и ласковые кошки просто нравились ему. Он встал, оглядевшись, убедился, что в комнате котенка нет, и на слух определил, что звук доносится через слегка приоткрытое окно. Билл замер от испуга и попытался собраться с мыслями. Он говорил себе, что от него ничего больше не требуется, звук, вероятно, доносится из соседнего окна. Но сам он чувствовал фальшь этих заверений. Звук был слишком близко. Каким-то загадочным образом котенок очутился прямо за окном, на высоте 35 этажей. Билл сел и достал сигарету, но она сломалась в его дрожащих пальцах. Он уронил ее на пол, встал и сделал 6 напряженных шагов к окну. Он шел так, словно его сильно толкали в спину. Затем опустился на колени, широко распахнул окно и, крепко зажмурившись, ухватился за подоконник. Через некоторое время его перестало трясти. Билл открыл глаза, задохнулся и вновь зажмурился. Потом снова открыл их, стараясь не смотреть на землю и звезды. Он был почти уверен, что котенок сидит на балконе прямо за окном. Это было единственное разумное объяснение. Но оказалось, что балкона нет. Нет ничего, где по логике вещей мог находиться котенок. А мяуканье становилось все громче. Казалось, оно доносится прямо из-под его ног. Все еще, держась за подоконник, Билл медленно опустил голову и заставил себя взглянуть вниз. Там, метра на полтора ниже подоконника, здание облегал узкий карниз. На нем сидел несчастный жалкий котенок. Он посмотрел на человека и мяукнул. Билл понимал, что если он ухватится одной рукой за подоконник, то сможет достать котенка, высунувшись по пояс из окна. Он прикинул, не позвать ли Талли, но решил, что не стоит. Талли был ниже его ростом и наверняка не смог бы достать котенка таким образом. К тому же спасать котенка надо было срочно, пока этот пушистый, безмозглый дурачок не свалился вниз. Билл решил попробовать. Высунувшись, он левой рукой ухватился за подоконник и вытянул вниз правую, затем открыл глаза и увидел, что до котенка остается каких-то 20-30 сантиметров. Котенок, увидев руку, с любопытством принюхался. Билл тянулся до тех пор, пока не захрустели кости. Котенок быстро отскочил от тянущихся к нему пальцев на несколько метров, затем уселся и принялся умываться. Всхлипывая от волнения, Билл опустился на пол прямо у окна. «Я не могу», — прошептал он, — «я не могу сделать это еще раз». Космический корабль «Валькирия» находился в 249 днях полета от земного космопорта «Луна» и приближался к порту «Марс» на Деймосе, одном из спутников Марса. Уильям Коул, старший офицер связи и второй пилот, сладко спал, когда помощник начал трясти его. «Эй, Билл, проснись, у нас беда!» «Что, в чем дело?» — он уже тянулся к одежде. «В чем дело, Том?» Через 15 минут Билл уже знал, что его помощник не преувеличивал. Главный радиолокатор вышел из строя. Том Сэндбург обнаружил это во время очередной проверки, когда Марс уже находился в пределах досягаемости локатора. Капитан выслушал доклад и пожал плечами. «Исправьте и побыстрее. Без локатора нам не обойтись». Билл Коул качнул головой. «Внутренние системы в порядке, капитан. Похоже, у него отломалась антенна. Это невозможно. Это мог сделать только метеорит, но защитная система корабля подала бы сигнал. Могло произойти все, что угодно, капитан. Мог износиться металл, и она просто отвалилась. Так или иначе, антенну надо менять. Прекратите вращение корабля. Я вылезу и установлю новую. Я смогу сделать, как только корабль начнет сбрасывать обороты». Для своего времени «Валькирия» была великолепным кораблем. Ее построили задолго до того, как родилась идея создания искусственного гравитационного поля. Тем не менее, для удобства пассажиров здесь применялась антигравитация. «Валькирия» постоянно вращалась вокруг своей оси, как пуля, выпущенная из винтовки. В результате угловое ускорение, это почему-то называют центробежной силой, давало пассажирам возможность спокойно стоять или лежать в гамаках. Вращение начиналось, когда отключались ракетные ускорители, выводившие корабль на орбиту, а заканчивалось при посадке. Все это достигалось с помощью обратного вращения маховика, установленного по центру корабля. Капитан выглядел обеспокоенным. «Я начал сбрасывать обороты, но мы не можем долго ждать. Перестройте локатор для пилотирования». Коул начал было объяснять, почему радиолокатор не может быть использован для работы в малом радиусе, но затем замолчал. «Это невозможно, сэр, технически невозможно. Когда я был в вашем возрасте, для меня не существовало ничего невозможного. Что ж, найдите другой выход из положения. Я не могу сажать корабль вслепую, даже если мне дадут за это медаль Харримана». Коул какое-то мгновение колебался, прежде чем ответить. «Мне придется самому выйти в космос и заменить антенну. Ничего другого я предложить не могу». Капитан отвернулся, сжав зубы. «Готовьте запасную антенну и поторопитесь». Когда Коул с инструментами и запасной антенной появился в отсеке, через который нужно было выходить в космос, он увидел там капитана. К его удивлению, тот был в скафандре. «Объясните мне, что надо делать», — приказал он. «Неужели вы собираетесь справиться с этим сами?» Капитан молча кивнул. Билл посмотрел на талию капитана, точнее на то место, где она должна была находиться, и подумал, что капитану лет 35, не меньше. «Боюсь, что не смогу вам четко все объяснить. Я рассчитывал сделать это своими руками. Я никогда никому не поручал заданий, которых не могу выполнить сам. Объясните». «Извините, сэр, вы можете подтянуться на одной руке?» «Причем здесь это?» «У вас на борту 48 пассажиров. Хватит слов». Билл и Сэндбург, оба в скафандрах, помогли капитану вылезти в космос. Там, за стенкой отсека, была бездонная, испещренная звездами пустота. Корабль все еще вращался, и любое движение наружу означало движение вниз, туда, миллионы миль пустоты. Естественно, они пристегнули к поясу капитана трос. И все-таки у Билла упало сердце, когда он увидел, как капитан растворяется в бездонной черной дыре. Трос, намотанный на барабан, пополз вперед, но через пару метров остановился. Прошло несколько минут, трос не шелохнулся, и Билл наклонился к Сэндбургу, упершись шлемом в его шлем. «Подержи меня за ноги, я выгляну наружу». Он повис вниз головой и огляделся. Капитан неподвижно висел на руках, держась за вмонтированный в корпус скобу, так и не приблизившись к антенне. Билл дал Сэндбургу знак втащить его обратно и встал на ноги. «Я пошел». Повиснув на двух руках и раскачиваясь, он без особых усилий приближался к капитану. «Валькирия» была настоящим межпланетным кораблем, и в отличие от других кораблей на ее корпусе были скобы, предназначавшиеся для удобства портовых ремонтников. Оказавшись рядом с капитаном, Билл, ухватившись за скобу, на которой тот висел, помог ему перейти на следующую, ближе к отсеку. 5 минут спустя Сэндбург втаскивал капитана в отсек, а за ним карабкался Билл. Он отстегнул запасную антенну и инструмент от скафандра капитана и пристегнул к своему. А потом снова пополз навстречу космосу, не дожидаясь, пока капитан придет в себя настолько, что начнет возражать, если, конечно, он все еще собирался возражать. Добраться до антенны, раскачиваясь от скобы к скобе, было не так уж сложно, хотя под ногами у него была бездна. Скафандр несколько замедлял его движение, перчатки были слишком неуклюжие, но он привык к скафандрам. Он был в восторге от того, что пришел на помощь капитану, и не переставал думать об этом. Его немного беспокоило, что вращение усилилось. Отсек был расположен ближе к оси вращения, чем антенна, и он чувствовал, что растет его вес. Установить запасную антенну оказалось сложным делом. Она была нормального размера и весила немного, но оказалось, что выполнить задачу просто нереально. Одной рукой он держался за скобу, другой придерживал антенну, а гаечный ключ держать было нечем. Как бы он ни старался, у него ничего не получалось, не хватало одной руки. Наконец он принял решение и дернул за страховочный трос, давая Сэндбургу сигнал ослабить его. Затем отстегнул карабин от пояса и, держась одной рукой, второй дважды обмотал трос вокруг скобы и завязал узлом, оставив висеть свободный конец 2-метровой длины, и прикрепил карабин ко второй скобе. Получилась петля, нечто вроде веревочного сиденья, которое выдерживало его вес, пока он вставлял запасную антенну на место. Теперь дело пошло. Он почти закончил работу, ему оставалось затянуть дальний от него болт. Антенна уже была закреплена в 2 местах и действовала. Он решил, что для выполнения последней задачи ему хватит одной руки. Он приподнялся со своего импровизированного сиденья и, раскачиваясь как обезьяна, оказался с другой стороны антенны. Когда с этим было покончено, ключ вырвался у него из рук и полетел вниз, вниз, вниз. У него закружилась голова, пока он смотрел на сверкающий на солнце ключ, постепенно теряющийся в черной космической мгле. До этого он был слишком занят, чтобы смотреть вниз. По его спине пробежала дрожь. «Слава Богу, что я все закончил», — сказал он себе. «Чтобы подобрать ключ, пришлось бы идти слишком далеко». Он решил вернуться на то место, где находился прежде, и обнаружил, что не может этого сделать. Добираясь сюда, он раскачался, держась за трос. Теперь трос висел на другой стороне, и дотянуться до него он не мог. Возвращение было невозможным. Он висел, держась обеими руками за скобу, и уговаривал себя не поддаваться панике. Не может быть, что не окажется выхода. Если добраться до отсека по противоположной стороне корабля... Но там корпус «Валькирии» был гладким, на протяжении 2 метров там не было ни одной скобы. Даже если бы он не устал, а ему пришлось признать, что он устал и замерз, даже если бы он был полон сил, вернуться на прежнее место хватило бы ловкости разве что у шимпанзе. Он еще раз посмотрел вниз и сразу же пожалел об этом. Под ним были звезды, бесконечные звезды в бесконечной глубине. Он попытался забраться на скобу, стараясь закинуть на нее ноги, Это была тщетная и ненужная попытка, отнявшая у него много сил. Он подавил охвативший его страх и снова повис на руках. Закрытыми глазами висеть было легче, но время от времени он все же открывал их, вглядываясь в то, что его окружало. Мимо проплыла большая медведица, за ней Орион. Он попытался считать минуты по количеству вращения корабля, но обнаружил, что не может быстро соображать, и опять закрыл глаза. Руки начали неметь и замерзать. Он решил повисеть на одной руке, чтобы вторая набралась сил. Он отпустил левую руку, почувствовав резкие уколы. Начало восстанавливаться кровообращение и постучал ею по телу. Потом решил, что пора дать передышку правой руке. Но, потянувшись к скобе левой рукой, он не смог до нее достать. У него уже не было сил на отчаянный рывок. Он уже не мог подтянуться и схватиться за скобу второй рукой. Правую руку он уже не чувствовал. Он видел, как она скользит по скобе, соскальзывает с нее. Потом почувствовал, что напряжение спало, и понял, что летит вниз, вниз. И заметил отдаляющийся от него корабль. Когда он пришел в себя, то увидел склонившегося над ним капитана. «Лежи спокойно, Билл. Где? Все нормально. Когда ты упал, патруль с Деймоса был уже около корабля. Их приборы зафиксировали твое падение, и они тебя подобрали. Насколько мне известно, такое первый случай в истории. А теперь лежи спокойно, ты болен, Билл. Ты провисел там более 2 часов. We have guided our weapons and misguided our children.